Ее место было в партере. Девушка прогулялась по зданию театра. Со всех сторон на нее обрушивалась русская речь. Так необычно. Как бы ей хотелось оказаться на опере вместе с Майклом. Но об этом она может забыть. Майкл мертв. Да и она сама, возможно, не выйдет из Большого театра живой. После второго звонка Лиза отправилась в зал. Она отыскала 13-й ряд. Девушка не была суеверна, но подумала, что чертова дюжина не к добру, и заняла свое место. Справа от нее сидел пожилой мужчина, пиджак которого был увешан орденами и медалями. Слева — молодой человек с куцей бородкой. Лиза как бы невзначай осмотрела ложе и узнала Эриха фон Дримлера. Граф, облаченный в смокинг, сидел в бывшей царской ложе в сопровождении одного из руководителей советского государства. Лиза видела его фотографию в журналах, однако не могла вспомнить фамилию. Девушка отвела взор. И вот погас свет. Оркестр заиграл увертюру. Поднялся занавес, и «Борис Годунов» начался. Опера до такой степени захватила Лизу, что она забыла о своих страхах и выбросила из головы цель своего визита в Большой театр. Но как только занавес упал и был объявлен антракт, она немедленно вспомнила о своей миссии. Во время представления Лиза видела, как ее сосед слева, молодой бородач в сером пиджаке и водолазке, то и дело из-под тишка посматривает на нее. Наверное, послан Виктором для контроля. Внезапно девушка испугалась. А вдруг он агент КГБ? Лиза ждала, пока зал опустеет. Посмотрев в сторону правительственной ложи, она увидела советского министра, разговаривающего с одним из своих сопровождающих. Фон Дримлера в ложе не было. Лиза поняла, что настало ее время. Она поднялась из кресла и услышала деликатное покашливание. Бородач, как и она, остался в зале. Молодой человек явно собирался что-то ей сказать. Лиза в страхе посмотрела на него. Неужто ее арестуют? «Я уверен, что мы где-то встречались», — изрек тот. «Наверняка в Большом. Вы ведь здесь часто бываете? Я угадал?» Лиза помертвела и ответила почему-то кивком. «Угадал», — расцвел бородач. «Меня зовут Максим. А вас? Я здесь с друзьями. А вы, как я понимаю, одна?» Он затараторил, и Лиза едва сдержала смех. Она приняла его за человека Костандиллиса или за агента КГБ. А в действительности он всего лишь инженер из конструкторского бюро, который решил при помощи нехитрого трюка познакомиться с симпатичной дамой в театре. «Разрешите пригласить вас в буфет?» — спросил Максим. «Правда, мы уже опоздали, там наверняка очередюга выстроилась. Но мои друзья должны были занять место». Лиза снова взглянула на правительственную ложу. У нее оставалось не так уж много времени, поэтому она сказала: «Извините, Максим, но я только что увидела своих знакомых». Она помахала кому-то рукой и, оставив обескураженного инженера, направилась к выходу. Наверное, молодой бородач подумал, что она его отшила. Но не объяснять же ему, что у нее нет времени на светскую беседу, что на повестке дня стоит убийство графа фон Дримлера. Лиза вышла в фойе и растерялась. Здесь было так много людей. Однако она вспомнила план Большого театра, который показывал ей Виктор. Ее занимал вопрос: где может быть фон Дримлер? А что, если она его не найдет? Операция будет считаться провалившейся? Она нашла его. Граф выделялся своей осанкой и смокингом. Он разговаривал по-английски с мужчиной и женщиной. Лиза заметила в отдалении двух молодых людей с широкими спинами. Наверняка охрана, приставленная к графу. С кушетки, стоявшей всего в нескольких метрах от графа и его собеседников, поднялась женщина и двое детишек. И Лиза моментально заняла их место. Фон Дримлер разговаривал, как она поняла, с работниками канадского посольства. Они обменивались впечатлениями о Борисе Годунове. Внезапно Лиза услышала знакомый голос. «Вот вы где, прелестная незнакомка!» Лиза повернула голову и увидела хитро улыбающегося Максима, который занял место на кушетке рядом с ней. И как он только здесь оказался? Молодой инженер следил за ней? Хороша же наемная убийца, за которой по пятам следует тайный воздыхатель. «Я совершенно случайно увидел вас и решил составить компанию», — произнес невинным тоном бородач. «Только не сейчас. Она должна исполнить то, ради чего оказалась в Большом театре. Но покуда ей досаждает Максим, она не может сконцентрироваться». Молодой человек продолжал о чем-то лопотать. Лиза, не обращая на него внимания, взглянула на фон Дримлера. Незаметно нажала на камень в браслете. Выскочила игла. Лиза поднялась и сделала несколько шагов. Она видела лицо фон Дримлера, его ухоженные усы и крепкие белые зубы. Лиза вскрикнула и сделала вид, что подвернула ногу. Граф посмотрел на девушку и галантно пришел ей на помощь. Протянул руку. Однако Лизу подхватил не он, а Максим. Бородач был тут как тут и, сжимая Лизу в объятиях, пробормотал. «Я вас держу, так что не волнуйтесь». Фон Дримлер склонился над Лизой и произнес на неплохом русском. «Мадам, с вами все в порядке? Если вам требуется медицинская помощь...» Лиза замотала головой. Момент был упущен. А как хорошо она задумала. Фон Дримлер подхватывает ее, и она словно случайно дотрагивается до его рукава браслетом. Максим участливо произнес, помогая ей добраться до кушетки. «Мой приятель медик, правда, педиатр, но если вы не возражаете, он осмотрит вашу лодыжку». Лиза воскликнула. «Разве вы не видите, что вы наделали? Оставьте меня в покое, прошу вас». Максим смешно заморгал. «Но я только хотел...» Он неловко дотронулся до запястья Лизы, и девушка быстро одернула руку. Не хватало еще, чтобы вместо фон Дримлера она убила молодого инженера. В другое время внимание со стороны Максима польстило бы ей, но только не сейчас. Придется быть грубой. «Оставьте меня», — повторила Лиза, обращаясь к Максиму. Тот еще больше смутился. «Если я чем-то вас обидел, поверьте, я не хотел. Я такой неловкий». «Оставьте же меня», — взмолилась девушка. Молодой человек, покрывшись бордовыми пятнами, встал с кушетки и, сгорбившись, зашагал прочь. Лиза не хотела его обижать. Наверняка Максим — славный молодой человек. Но ей сейчас не до него. Раздался первый звонок. Времени у нее было в обрез. Она просто подойдет к фон Дримлеру и задаст ему вопрос. Все равно какой. Например, нет ли у него программки. Она должна дотронуться до его руки. И она сделает это. Лиза поднялась и вдруг заметила, как к графу подошел вышколенный тип, одетый в черный костюм. Он что-то произнес на ухо фон Дримлеру. Тот, извинившись, попрощался с собеседниками и отправился вслед за черным костюмом. Лиза запаниковала. Что же ей делать? Броситься вслед за фон Дримлером? Проникнуть в правительственную ложу она не сможет. Но у нее есть еще несколько минут, чтобы убить графа. Девушка увидела вдалеке фон Дримлера и советскую делегацию.